Глава 25. Офигеть, но теперь я знаю, что такое замужем. Тим дотянулся до всех, кто пытался навредить нашей семье. Костя получил срок, пусть и условный. Думаю, это поможет ему научиться думать, прежде чем что-то сделать. И да, тот факт, что, узнав о моей беременности, он попытался выбить у меня из рук стакан с добавленным средством, ничего не меняет. Для меня так точно. Инга же получила сполна. Не помогла попытка изобразить невменяемую. Тим сделал все, чтобы Ингу признали пусть и психопаткой, но вполне адекватной. Так что теперь ей светят 10 лет колонии общего режима. Причем она раскаивается лишь в одном — в том, что не смогла устранить меня. Да, прямо так и сказала Тиму в лицо, когда он попытался поговорить с ней. «Огонёк, ты, главное, не начни сейчас от людей шарахаться». Тим, видимо, по-своему понял мое желание сидеть дома и смотреть турецкие сериалы. «Зачем мне от них шарахаться?» «Ну, на тебя покушались, дорогая. И ты после суда сидишь в четырех стенах». Муж красноречиво обводит рукой гостиную и останавливается на телевизоре, где красивые и яркие актеры признаются друг другу в любви в красивом и ярком месте. «Это временно», — пожимаю плечами. «Радуйся, что я сейчас домашняя». Вот прямо как в воду глядела в этот момент, потому что спустя неделю уже требую от Тима в час ночи, что нам непременно надо в итальянский ресторан, где мы были недавно, потому что там оливки пахнут особенно вкусно. Я честно пытаюсь быть беременной без особых заскоков, но они появляются сами собой. «Ничего страшного», — успокаивает Анна, когда мы приезжаем к ним в гости с ночевкой. «Такие капризы не опасны и даже по-своему милы. Не волнуйся. Я, когда ждала Тима, требовала много селедки и кефира одновременно. Представь себе лицо Сергея». Ну а спустя еще месяц я понимаю, что мои капризы — просто мелочи по сравнению с новостью, которая прилетела к нам на самолете из Тибета. Я как раз медитирую над переводом для Тима, когда звонит телефон. «Миленка!» — зову девочку. Та сдружилась с Кирюшей, так что теперь пытается обучать его новым словам. «Ща!» — слышу ответ. «Сейчас!» — поправила машинально. Племянница Тима вовсю познает прелести молодежного сленга, не только своего поколения, но и прошлых. Что и демонстрирует периодически. «О, бабуль, привет!» Милена замолкает, а потом... издает такой вопль, что мы с Кирюшей дружно вздрагиваем. Я машинально зачем-то еще и руку к животу прижимаю, хотя беременность проходит хорошо, никаких угроз и тонусов. Милена уже бросила телефон на стол и теперь скачет вокруг меня. Кирюша смотрит на все это и начинает насвистывать мелодию «Тореадор». Спустя минуту в дом буквально врывается Тим. Судя по его квадратным глазам, он тоже узнал что-то. Мне остается только смотреть, как муж хватает племянницу на руки и подбрасывает ее. А та визжит и хохочет. И как это остановить? Да никак. Разве можно заставить тайфун успокоиться? Так что молча закрываю ноутбук, забираюсь с ногами на стол и просто наблюдаю. «И что это было?» Спрашиваю, когда эти двое успокоились. «Пиздец!» Подсказывает Кирюша. «Тут дети!» — строго смотрю на попугая. Тот свистит мне что-то явно оскорбительное, и как давай чесать клюв о толстую ветку. «Ева! Ева!» Теперь мне приходится торопливо спрыгивать со стола, чтобы его не снесли вместе со мной. «Так, на Еве не висеть!» Тим перехватывает девочку практически в полете. «Ой, да, Ева!» У Милены глаза сверкают, а рот просто не закрывается. «Мои мама с папой прилетели! Они у бабушки с дедушкой! Они там, Ева!» «Дядя Тим, срочно едем! Срочно туда! Я возьму свою косметику! Нет, я накрашусь ею! И ту цепочку с сапфиром надену! И колечки! Ева, помоги мне выбрать платье!» Я молча смотрю на Тима поверх головы Милены. Тот выглядит так, точно ему в лоб комета прилетела. «Это правда?» — спрашиваю одними губами. Тим кивает. Он уже осторожно отцепил Милену от меня и развернул ее в сторону лестницы. «Ты давай, беги к своим платьям, а Ева сейчас придет. А потом уже переводит взгляд на меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Тебя это сейчас реально интересует? Твой брат вернулся. С женой?» «Меня все, что связано с тобой, интересует. Ты поедешь с нами?» «А то». Я на секунду прижимаюсь губами к его губам, шепчу. «Я больше не домоседка, милый. Меня, наоборот, тянет на приключения». «Это вот и пугает. Не свинячь». Не собираюсь я бросать Миленку и Тима. И за руль сама сажусь, так как мужа явно трясет, хотя внешне он выглядит почти невозмутимым. Но это если не замечать судорожно сжатых кулаков, нахмуренных бровей и плотно сжатых губ. Вот Милене зашибись. Всю дорогу она не перестает щебетать о маме и папе, размышляет, где они были, что узнали нового, что привезли ей. «Они точно приехали насовсем! Насовсем!» напевает на заднем сидении автомобиля. Быстрый взгляд в сторону Тима как бы намекает, что он совсем в этом не уверен, но спрашивать при Милене не буду. Муж у меня себе на уме, я сама только-только учусь узнавать его, как и он меня. Но про своего брата и его жену он отзывался с легкой грустью и одновременно недовольством, что Милена при живых родителях фактически воспитывается всеми родственниками, но не теми, кто ей жизнь дал. Просторный коттедж родителей Тима построен в итальянском стиле. Прямо небольшой замок, только не китчевый, а утонченный, из светлого камня и множеством клумб. Сейчас, конечно, все это под снегом, да и на статуях снег лежит точно пушистые белые шапки. Зато все окна ярко освещены, а у входа стоят две машины, брошенные точно в попыхах. Я и нашу также бросаю, потому что чую, еще секунда, и Милена откроет окно и через него выпрыгнет наружу. Она уже подпрыгивает на сиденье от нетерпения. Я первая! Кричит во все горло и несется ко входу, прямо по широкой каменной дорожке, у которой во время зимы включается подогрев. «Ты слишком задумчивый. Мы с Тимом торопимся следом, при этом муж крепко держит меня за руку. Один раз ухитрилась упасть в гололед, так после этого Тимофей заставил меня провериться на УЗИ, сдать анализы и вообще с тех пор бдит за тем, чтобы я носила обувь с противоскользящей подошвой. Я знаю брата», — коротко отзывается муж. И жену он себе под стать выбрал. Но они вернулись, они живы. И внутри меня сейчас бешено радуется маленький мальчик, который когда-то сильно дружил со своими братьями. Нет, серьезно, я рад. Но опасаюсь. Чего? Сама увидишь. Тим пропускает меня в теплый, ярко освещенный дом впереди себя. Надеюсь, я ошибаюсь. Именно сейчас я пиздец, как хочу ошибаться. Из гостиной уже доносились вопли Милены. Но первое, что я замечаю, когда захожу туда... Бледная Анна, которая сидит в кресле и тяжело дышит. Резко пахнет лекарствами. Сергей как раз стоит с пузырьком, из которого капает что-то в стакан. «Мама! Мама!» Милена же скачет вокруг высокой худощавой женщины с длинными светлыми волосами и темными глазами. Узкое загорелое лицо, широкие брюки и длинная туника с длинными рукавами, куча браслетов, яркие бусы. Что-то мне хиппи на ум приходят. И брат Тима выглядит примерно так же, разве что на лице растет борода, да и волосы острижены до плеч. На столе у окна стояли фрукты, закуски, напитки, но никто к ним не притрагивается. «Тимофей, да ты прямо возмужал!» «Филипп, Лена, мой муж обнимается с ними по очереди. Выглядите неплохо для тех, кто пропал год назад», — оборачивается к родителям. «Мама, ты как?» «Легче», — отвечает за нее Сергей, уже подавая ей стакан. «Все нормально, Тим, не переживай». Все говорят одновременно, проглатывая слова, начиная то смеяться, то плакать. В этой суете я чувствую себя немного лишней. Тим меня представил, конечно, но мне подарили лишь быстрые улыбки и заверения, что моему мужу повезло. Так что я осторожно устраиваюсь рядом с Анной. Она все еще бледная, но уже дышит спокойнее, а не как человек, который пробежал стометровку. «Это был сюрприз для вас?» — спрашиваю совсем тихо. Впрочем, в гостиной так шумно, что нас в любом случае вряд ли услышат. Нам приходится сидеть совсем близко, наклонив головы друг к другу. И я вижу, как пальцы Анны, как обычно украшенные кольцами, дрожат, мнут ткань шарфика. Судя по одежде, она и Сергей куда-то собирались. «Это очень приятный сюрприз. Тот случай, когда в чудо веришь. Мы же собирались в гости, а тут звонок от охраны. Сказали, что к нам сын с женой. Имена назвали, мы думали, это чей-то розыгрыш. Но потом... Пальцы Анны сжимаются так, что аж бледнеет. Потом мы услышали голос Филиппа. Вот что значит жить с мужем-врачом. Я беру Анну за руку и зачем-то начинаю щупать пульс. Ну, Тим меня учил, чего уж там. Я теперь и искусственное дыхание могу сделать, и прием Геймлиха, знаю, как обработать рану. Это называется «Романтический вечер в компании Тима». Да ну нафиг, пульс есть и отлично. Прекращаю изображать медсестру и просто обнимаю Анну. Буквально на пару секунд. Но так даю понять ей, что рядом, и поддержу. А тут еще и Тим подходит вместе со счастливо вернувшейся парочкой и Миленой. Так как приклеилась к родителям, так и не отходила. «Мам, ты как?» Тим тоже начинает щупать пульс у Анны, но она вырывает руку. «Хватит, я в порядке. Просто сильно обрадовалась и переволновалась. Ну еще бы. То числится пропавшими, а то приезжают довольные и загорелые. Но молчу, так как это дела семейные, а я только-только начала в них вписываться». «Вот именно, Тимошка. Брат у него прямо светится безмятежным счастьем, а я стараюсь не ржать над вариацией имени мужа». «Филипп хочет сказать, что когда человека переполняет гармония и счастье, то ничего не может ему навредить». «Как ее там, Лена?» Зачем-то старается объяснить все, что говорит ее муж. «Ты это инфаркту от счастья скажи». Парирует сурово Тим, но явно сдерживается под взглядом отца. «Никаких инфарктов». О, Анна встала и опять принимается обнимать сына и невестку. «Прямо не верится, что вы тут с нами». «Ага». Сергей тоже то и дело прикасается к плечу сына. «Так, мы уже поняли, что ни в каком плену или рабстве вы не были. Остальное решили, что расскажете, как приедет Тим с семьей за ужином. Одно могу сказать. Дети, то, что вы вернулись, чудо для нас». «Ага», — поддакивает Тим. «Сколько мы запросов делали, сколько пытались искать, но ничего. А тут вы бац и появляетесь. Где прятались-то? Играли в драконы и подземелья?» Легкий тон лично меня ни хрена обмануть не может. Да и Анна слегка напрягается. Мы с ней сейчас одинаково чувствуем, как напряжен Тим внутри. Но пока внешне остается таким, как и должен выглядеть счастливый брат. А тут еще и на ужин зовут. Только вот, кажется, никому, кроме гостей, кусок в горло не идет. Даже Миленка, у которой здоровый аппетит растущего организма, сейчас возит вилкой по тарелке. Все ее внимание, конечно же, на родителях. Я как-то машинально вдруг думаю, что сегодня девочка точно половину ночи проворочается в постели. Она перевозбуждена. Но даже заикнуться об этом не могу. Тут ее родители, они явно лучше разбираются в воспитании. «Так откуда вы вернулись? Мы вас потеряли в районе Сомали». Сергей разливает вино всем, кроме меня и Миленки. «О, все верно. Именно там мы решили, что нам необходимо погрузиться в изучение себя. Настоящего себя. Потому оставили все гаджеты, взяли документы и достаточно денег, чтобы добраться до Лхасы». «А чего не добирались, как истинные просветленные? Ну, типа без денег, чисто на энтузиазме и отсутствии самосохранения». «Так, молчи, Ева, молчи. Просто, блядь, обидно, что пока Миленка тут ночами рыдала, они там просветлялись и медитировали. И сидят ведь с улыбками. Вон даже дочь Лена по голове гладит. Мы долго искали место». Филипп воздевает вилку вверх. «Такое, чтобы ничего и никого. Только природа». «Филипп хочет сказать, что мы нашли идеальный крошечный монастырь в самой удаленной части Лхасы, где нас согласились принять, но с условием принять два обета на время обучения медитации и погружения в изучение себя и своих внутренних силах. Випассана, или обет молчания и карма-йога, или обет безмолвного служения». Лена отпивает воды и вздыхает умиленно. «Это было чудесно. Всего 5 монахов, природа и звон колокольчиков. Самая простая еда, которая не дарит удовольствия от чревоугодия, а лишь поддерживает». Я сжимаю вилку изо всех сил. «Так, эту семью знаю недавно, но успела понять, что эту вот блаженную парочку целый год искали как могли. Да Милена то рыдала, а то улыбалась и заверяла, что мама и папа обязательно вернутся. Вон сидит и ластится к ним, а они... Ну да, обняли, поцеловали. Сидят вон, по голове ее гладят. Но как-то... Мля. Если бы я год своего ребенка не видела, то сейчас бы сидела с ним в обнимку, как приклеенная. Вон все сидят с шокированными лицами. Даже Милена притихла и перестала напевать себе под нос. «Так». Сергей ставит на стол бокал с вином. «Так, дети, то есть пока мы искали вас, вы медитировали?» «Постигали себя», — поправляет Филипп. «Филипп хочет сказать, что мы несли обеты и не пользовались гаджетами, да и посетителей в монастыре нет, разве что привозят провизию и все. Я понимаю, что укусила вилку в процессе попытки держать себя в руках. «Но мы были в порядке». Не верю своим ушам, но Филипп реально удивляется. «Вы должны были это почувствовать через семейную связь». Я молча сжала под столом руку Тима, который прямо вот сидит и сжимает, в свою очередь, вилку. А глаза уже потемнели. Верный признак, что муженек сейчас наполняется тихой яростью. «Филипп хочет сказать...» — начинает была Лена, но Тим ее грубо прерывает, так что у женщины округляются глаза. «Мы в курсе, что хочет сказать Филипп, не утруждайся. Ты не среди дебилов сидишь». «Тимошка...» Тут же вмешивается брат, но его перебивает Сергей. Глава семейства медленно встает из-за стола, точно давая всем прочувствовать его настроение. Не знаю, как другие, но мне хочется вжать голову в плечи, хотя я ни разу не слышала, чтобы Сергей повышал голос. Он делает больно по-другому, бьет фактами. От них не отобьешься. Тим прямо весь в папочку. «Оба за мной, в кабинет», — сказал, как отрезал. Если Тим идет быстро и даже вроде как с предвкушением, то Филипп явно мнется. Зачем-то оглядывается на жену, потом проводит рукой по голове Милены. Вот я, может, и придираюсь, но таким жестом собаку по голове треплют, но никак не ребенка. Мы молча наблюдаем за мужчинами. Вот они демонстрируют нам свои спины. Самая широкая у Тимки. Ах, все мое. Потом заворачивают за угол, спустя время хлопает дверь кабинета. Лена продолжает спокойно есть, пока мы с Миленой и Анной играем в гляделки друг с другом. «Наверное, начали уже», — тянет Анна задумчиво. Тихо как-то, сомневаясь в ответ. Одна Милена ни в чем и никогда не сомневается, а просто хватает пустой стакан и торопится в ту сторону. Вот такая маленькая, а такая прошаренная. «Вы чего делаете?» А вот Лена, видать, слишком долго занималась медитацией и забыла про простые развлечения. Например, подслушивание. А мы с Анной и Миленкой не можем сидеть и ждать. И вообще, стаканов на столе много. Так что хватаю еще один и тоже бегу следом. Анна за мной. «Да куда вы?» Лена осекается, когда мы оборачиваемся и дружно цыкаем. «Молчи!» Ну, хоть не весь мозг вымедитировала. Догадывается, что молчать надо. Но зато смотрит с таким осуждением, пока мы втроем прикладываем стаканы к дверям кабинета и прислушиваемся. Вообще-то позволять Милене вытворять такое непедагогично. Но будем считать, что сейчас действую не я, а мой внутренний ребенок. И у Анны тоже. Сильно не слышно хорошо. Но все же можно догадаться, о чем идет речь. Вот сейчас говорит Сергей. Я его слушаю и невольно сглатываю от тона голоса. «Филипп, я честно стараюсь понять вас с Леной. Скажи, может, мы, родители, плохие? Не смогли дать тебе что-то?» «Папа, вы отличные родители. Просто у нас с Леной свой путь, который сильно отличается от пути обычного человека. Не обижайтесь, но вы с Тимом приземленные, а мы стараемся познать этот мир со всех ракурсов. Да мать твою, ты бы лучше дочь свою узнать получше старался». О, узнаю рык любимого мужа. Почему-то представляю, как волосы Филиппа поднимаются от такого звука дыбом. Невольно начинаю ухмыляться, пока не вижу Милену. Та слушает очень внимательно, очень. Но пока все молчат, а затем... «Говорили мы с Леной про Миленочку», — сообщает Филипп со вздохом. «Что ж поделать, мы ошиблись, когда оставили ее с вами. Надо было ее забрать с собой, чтобы тоже смотрела на мир нашими глазами. А сейчас она привыкла к материальному. О чем ты, сын? Вы первый раз улетели, когда Милене едва 3 месяца исполнилось. Куда такую кроху брать? Вы же по диким местам шляетесь». «И что? Ты знаешь, сколько племен живет в более суровых условиях, а дети у них очень и очень здоровые. Возможно, если бы мы...» Какое-то шевеление, потом суровый окрик Сергея. «Так, Тимофей, возьми себя в руки». «Я взял в руки себя и брата, все нормально». «Тимошка, еще раз меня так назовешь и пойдешь весьма приземленно к дантисту. Вы, придурки одухотворенные, про дочь вообще вспоминаете? Она год верила, что вы живы, ждала. Все уже думали про самое плохое, но Милена все равно верила. А сейчас вы приперлись, как ни в чем не бывало, и заявляете, что мы вам тут дочь приземлили, а не одухотворили». Скрип. Кажется, я знаю звук, который отныне будет ассоциироваться у меня с Пападосом. Потому что именно с таким звуком открывается дверь в кабинет. И мы трое вваливаемся внутрь, вместе со стаканами. «Ну ты молодец, определенно молодец, Тимка. Я бы на твоем месте не удержалась и врезала. Извини, я понимаю, что он твой брат, и вы все считали его и эту Леночку пропавшими, а то и погибшими. Но это же пиздец!» Фух, высказалась. А то так долго молчала после эпичного падения в кабинет, что язык едва к дёснам не прилип. Я сижу на краю постели, говорю, а заодно пытаюсь нащупать у себя сзади на шее болючую точку. Вот же ж. Всего 23 года, а шея болит, падла такая. И все мышцы напряжены прямо как Тим, который сейчас стоит у окна во всю стену и мрачно смотрит на улицу. Мысленно постановая от боли, кое-как поворачиваюсь к нему и... залипаю. Ух, какой мужчина. Эти чёрные волосы, злобный взгляд, раздувающиеся ноздри, крутая небритость и мышцы, мышцы, мышцы. Прямо не доктор, а дикий варвар. И это всё моё. Тим поворачивает голову и смотрит на меня так, что внутри всё переворачивается, а потом сладко сжимается. «Ну, Ева, у твоего мужа проблемы с братом, а ты тут пошлым мыслям предаёшься. Встань уже, придурочная, обними его». Тима вон аж трясёт после разговора с блаженненьким. Так что подхожу и молча обнимаю Тима со спины, прижимаюсь всем телом. У него полотенце на бёдрах, у меня обмотано вокруг груди. Но и оно едва держится. А когда я чуть шевелюсь, то оно и вовсе соскальзывает. Так гораздо лучше. Хочу прямо впечататься в него, слиться, сожрать. Не выдерживаю и осторожно прикусываю горячую кожу на плече. Тут же предупреждаю. Только не говори, что ты мне зубы сейчас выбьешь. Я даже боюсь, до каких высот в твоём уме я дошёл по шкале садизма. Я не могу и пальцем тебя тронуть, тем более зубки. Потому что я милая? Продолжаю тереться щекой о широкую спину. О, это чистый оргазм. Что со мной? Потому что зубные ужас какие дорогие. Ты цены вообще видела? Вот ты... ты лось волосатый! Это откуда я такое взяла? Судя по тому, что Тим развернулся ко мне, обхватив руками за талию, его ругательство тоже впечатлило. «Лось, потому что здоровый?» Я тупо киваю, как-то не ожидала разбора ругательства. «А почему волосатый-то?» — недоумевает Тим, у которого из глаз ушла загруженность. Точнее, отошла на задний план. Теперь уже я слегка гружусь, потому что в уме не имею, почему его так назвала. Да у меня это ругательство само собой всплыло откуда-то из глубокой трясины, где воспоминания детства прячутся. Но не могу же я просто отмолчаться. «Так у тебя волосы?» Зачем-то тычу ему пальцем в грудь. Вот тут немного, на руках ещё и на ногах. А про голову вообще молчу, и на лице щетина. «Тебе мешает?» «Нет». Мотаю головой и тут же ойкаю, так как чёртова шея опять начинает болеть. Ну и всё. Ну и Тим мигом надевает на себя это вот врачебное лицо. Когда ноль эмоций, и в глазах чисто желание поставить диагноз и вылечить. Меня даже это сейчас заводит. Так что внизу живота тянет и тянет. Нифига себе, я во вкус секса вошла. Но не время же, Ева. А для секса вообще есть время? А, ой, блядь, потом, всё потом, ай. А это уже ору вслух, потому как Тим нашёл болючую точку на моей шее и теперь давит на неё. 30! Ору, пытаясь скинуть руку. 30! Боль проходит так же резко, как пришла, и оставляет после себя слегка соднящее послевкусие. Но теперь я могу двигать шеей без помех. Что 30? Интересуется Тим, чьи руки вот просто не могут находиться в состоянии покоя. 30 по 10-бальной шкале садизма. Больно же. Ходить с мышечным спазмом ещё неприятнее. Вот же ты, манул драный. Сообщаю, обвивая шею руками. Не хочу обсуждать его брата, не хочу обсуждать проблемы. Я беременная и хочу на ручки. А всё остальное оставим на завтрашнее утро. Кажется, у Тима примерно те же мысли. Потому как он с глубоким вздохом притягивает меня к себе, упирается лбом в мой лоб. И я вот прямо каждой клеточкой тела начинаю ощущать, как его злость медленно оседает. «Огонёк, ты прямо жжёшь с каждым днём всё сильнее. Я даже не хочу знать, почему манул, да ещё и драный. Некоторые вещи должны оставаться тайной. Ты о чём сейчас думаешь?» «О, это ни хрена не тайна, дорогая. Я хочу сейчас тебя нагло соблазнить, а вот с утра уже заняться братцем. Ты не поверишь. Но наши планы прямо вот совпадают. Разве что твоим братцем я заниматься не хочу». Шепчу ему в губы, медленно, сладко, с полным осознанием того, что сейчас начнётся. И вот его руки уже на моей попе. Сжимают, гладят, тискают. Откидываю голову назад, чувствуя, как его губы скользят по шее, спускаются ниже. За спиной раздаётся лёгкий скрип открываемой двери. Я не сразу соображаю, так как мозг полностью включился в процесс размножения. А вот Тиму в скорости и ловкости не откажешь. Даже пискнуть не успеваю, а он падает за кровать, утягивая меня за собой. Причём так, что ничем не ударяюсь, а лишь мягко приземляюсь на широкую грудь. И округляю глаза, проглатывая ругательство, так как мы оба слышим сонный голос Милены. «Ева! Тим! Вы тут?» Фух, не увидела. «Ты дверь не заперла». Тим ухитряется орать шепотом. «Я тоже так могу». «А должна была?» «Ева, пиздец». «Полный, я голая». «А что вы там делаете?» Милена уже в спальне. «Стой там!» — говорю сдавленным голосом. «Я носок ищу, а Тим мне помогает». «Давайте я тоже помогу». «Нет, нет!» «Как у нас складно выходит-то?» «В смысле, Милена, стой там! Мы сейчас, секунду!» «Божечки-кошечки, как сказать-то, чтобы ребенок не обиделся и не подошел?» Мы с Тимом продолжаем лежать друг на друге и зачем-то обмениваемся паническими взглядами. «Так, честное слово, отныне буду всегда запирать дверь. Всегда!» Тим медленно сталкивает с постели простыню и молча накидывает на меня. Сам же он по-прежнему в полотенце, но на всякий случай стягивает сюда же и одеяло. И спрашивает, ухитряясь закутать меня в простыню так, что я теперь похожа на любительницу бани. «Маленькая внезапная девочка», — спрашивает, не сводя с меня уже смеющегося взгляда. «Ты чего пришла-то?» Я осторожно выглядываю из-за кровати. Милена стоит на пороге и как-то растерянно оглядывается. «Почему она не с родителями?» «Можно я с вами посплю?» Шмыгает носом, точно готова разреветься. Мое недоумение застревает где-то в точке возвышенности Эвереста. А вот сейчас не понял. Похоже, Тим также озадачен. В смысле, мы-то не против. Он садится, чтобы Милена его увидела. А почему не хочешь с родителями? Глаза у девочки вдруг заполняются слезами, и она начинает всхлипывать. Причем не громко, а так, безнадежно. Божечки, кошечки, да что ж такое-то? Чудом не запутавшись в простыне, бросаюсь к Милене и крепко обнимаю, чувствуя, как ее просто трясет. И сама в ответ всхлипываю. Но не должен ребенок рыдать так тихо и безнадежно. Пусть лучше уж ногами топает и орет. Несколько секунд, и мы уже рыдаем вместе. Тим только бьет себя ладонью по лбу. «Твою мать!» — сообщает как-то безнадежно. «Может, вы поревете в постели?» «Милена, что произошло?» Впрочем, отвечать ему никто не собирается. Мы упоенно рыдаем, благо негромко. Но зато обильно. «Охренеть!» Тим ухитряется нас обоих сгрести в охапку и перенести на кровать. Грозно рыкает. «Сидеть, не реветь. Сейчас чай принесу». И уходит, ворча что-то под нос. А у меня уже сопли и слезы ручьем, как и у Милены. Но вечно рыдать не выходит. К тому моменту, как Тим возвращается, я ухитряюсь взять себя в руки. Да и Милену успокаиваю. К явному облегчению Тима. Я уже поняла, что слезы близких ему женщин повергают его в тихую панику. «Тебе молоко с медом. Стакан приходит к Милене. «Тебе чай с лимоном. Молча пьете, а потом отвечаем». «И попробуй его ослушаться, да? Тут уже не до секса. Тут у нас ребенок рыдает, а у меня слезы тоже катятся, но это все гормоны». В итоге обе допиваем все, что нам дали, глубоко вздыхаем. Милена еще выдает порцию икоты и всхлипываний, но в итоге успокаивается и устраивается между нами. А у меня сердце сжимается, когда она прижимается ко мне и судорожно вздыхает. «Ну, Милена Филипповна?» Голос у Тима прямо такой мягкий и заботливый. «Давай уже колись. Чего твои родители устроили, кроме того, что год медитировали?» Осекается, хотя вижу, что сказать хочет очень многое. И все нецензурное. Я молча растираю ее пальцы. Они сейчас холодные и мокрые от слез. Переглядываемся с Тимом поверх ее головы. Ну капец. У него глаза почти черные от ярости, и губы шевелятся беззвучно, точно продолжает ругаться. Тепло от нас буквально укутывает ребенка точно кокон. Они меня не слушают. Дядя Тим, ты говорил, что важно слышать и слушать. А они так не делают. Почему? Тим продолжает гладить ее волосы. «Милена, ты не ошибаешься?» Она шмыгает носом. «Я им про школу рассказывала. Ну, как у нас выступление на Новый год было. И про дурацкую Ирину Анатольевну, про танцы. Они...» Опять судорожный вздох. «Они сказали, что это все мелочи по сравнению с каким-то там балансом. Я не поняла, если честно». Рука Тима на ее волосах замирает. У него сейчас то самое каменное выражение лица, которое я уже успела выучить, и знаю, что внутри сейчас мой муж орёт от ярости и бессильной злобы. «Я им рисунок нарисовала», — продолжает Милена таким голосом, что у меня внутри всё переворачивается. «Мама сказала, что получилось миленько, но Вселенная не дала мне таланта. И лучше будет, если я займусь с ними йогой. А когда сказала, что хочу поспать с ними, то велели идти в свою комнату, потому что им надо час провести в обете молчания». У меня что-то ломается внутри. Судя по взгляду Тима, у него тоже. «Милена, вот как слова-то подобрать? Слушай, я же видела твои рисунки. Есть у тебя талант. Я в твоём возрасте максимум, что выдавала, так это палка-палка огуречек. Моя учительница рисования плакала кровавыми слезами, когда сдавала ей рисунки. А твоих лошадей вон даже на выставку отправили», — присоединяется Тим, только голос у него какой-то сдавленный. «И ты второе место заняла, знаешь почему?» «Почему?» «Потому что ты классно рисуешь», — сообщает Тим важным тоном. «Помнишь, я тебе говорил, что никогда не вру?» «Даже на работе?» «Поправочка, не вру родственникам и близким людям. Так вот, ты отлично рисуешь. У тебя великолепное чувство юмора и вкус. Я обожаю твои пранки. Даже если хочу за них дать ремня». Он продолжает говорить. А я, как и Милена, слушаю, открыв рот. А в мыслях стучит одна и та же мысль. «Божечки-кошечки, да из него получится шикарный папа».